Бедняга Рассел. Но, честно говоря, по-моему, ему просто повезло. Разумеется, я знала, что он явится, но я надеялась к этому моменту уже быть миссис Бёрк. Тогда все было бы значительно проще, — раздраженно ответила Коринна. Помоги мне переодеться. Хватит болтать. Если бы этот разговор состоялся после венчания, было бы еще хуже, — не унималась Флоренс. Этот человек собирался на тебе жениться, выполнял все твои капризы и терпеливо ждал согласия мистера Берроуза. Неужели он не заслужил хотя бы того, чтобы с ним расстались по-человечески? Ты обязана его принять. Знаю, знаю. Именно это я и собираюсь делать. Просто будь я уже замужней дамой, Рассел, по крайней мере, не пытался бы отговорить меня от свадьбы. Ах, Кори, да чего же ты жестокосердна? Чувство человека для тебя ничего не значит. Ты думаешь только о себе. Ох, погоди, отольются кошки мышкины слезки. Но Рассел ведь знал, что я его не люблю. Я всегда была с ним откровенна, и винить меня не в чем. Знать он знал, но ведь он-то вас любил. Не у всех же такие каменные сердца, как у мисс Берроуз. Он любил и надеялся, а вы разбили все его надежды. А на чьей ты стороне, Флоренс? Что ты очень его защищаешь? Возмущенно воскликнула Корина. Конечно, на вашей, милая мисс. Моя мать нянчила вас, а я ей помогала. Вся ваша жизнь прошла у меня на глазах. Кто вас утешал, когда вы плакали? Кто защищал, когда ваш отец на вас гневался? Кто покрывал все ваши выходки? Кто, если не ваша верная Флоренс? Вы всегда были мне как дочь. Не так уж ты стара, чтобы я годилась тебе в дочери. Всего-то на 15 лет старше меня. Вот что, мисс... Если вам мои советы не нужны и надоело выслушивать мои поучения, только скажите, и я тут же уволюсь. В тот же час уйду из этого дома, и больше вы меня не увидите. Не говори глупостей, Флоренс, миленькая, ну не сердись на меня, жалобно проговорила Корина. Кори, милочка моя, пора вам, наконец, поумнеть. Надо слушать тех, кто вас любит. Кто же, кроме меня, наставит вас на путь истины? Кто вас удержит от глупостей? Никогда мне не нравился этот Дрейтон, и не о нем я беспокоюсь, а о вас. Это вы поступаете дурно, пользовались им как вещью, а потом выбросили. Это ужасно. Теперь вы взялись за мистера Бёрка, и его вы тоже используете, и его тоже не любите и не цените. Такие фокусы добром не кончаются. Джейрду прекрасно известно, как я к нему отношусь. Для нас обоих этот брак просто формальность, которая и мне, и ему необходима. Формальность, необходимость. Что это такое вы мне рассказываете? Вам-то все это нужно. Я, слава богу, понимаю, зачем. Знаю я ваши дела. А вот ему зачем, хотела бы я знать. «Он в долгу передо мной», — резко ответила Каринна, забыв, что Флоренс ничего не известно о событиях той ночи. «В долгу, говорите? Когда это он успел вам задолжать?» «Что-то вы скрываете от меня, Корина Берроуз. Ну-ка, выкладывайте все на чистоту». «Ничего, ничего я от тебя не скрываю». Карина не в силах была рассказать Флоренс о том, что с ней случилось в игорном доме. Ей было стыдно. Да и как объяснить, почему она согласилась выйти замуж за того, кто ее изнасиловал? Нет, никто ничего не узнает. К Карина спустилась к Расселу, пребывавшему в самом мрачном настроении, которое только усугубилось тем, что ему пришлось полчаса просидеть в одиночестве.